Про то мы неизвестны. Захворал и все тут. Слег. Соломку под окнами дворцовыми раскидали, чтоб шуму помене. Потом и вовсе езду запретили. Оно, конечно, не столько шуму, какой шум-то от саней, сколько чтоб не задерживались, не слушали. Кричал сердешный, больно кричал, сердце обрывалось. Причастили его. Алтарь для молебнов неустанных о здравии у дверей, о почивальне воздвигли. Алтарь алтарем, только с ним и проходу в государеву опочивальню не стало. Попы, известно, дело свое знают, как псы стерегут. Не подойдешь, не заглянешь. Это какого было-то? 22 января, на другой день после престола Божьей Матери отрады и утешения. Еще спор был. Одни толковали, надо бы молебен отслужить, а императрица только ручкой махнула. Да и то сказать, праздником-то нашим она так и не научилась. Все с подсказки одной живет. Так вроде полегчало государю. Полегчать не полегчало, а поутих маленько, в сознание вошел, о престоле беспокоиться начал. Да говоришь ты побыстрее, не тяни. Да чего ж тянуть, так и говорю, беспокоиться начал. Сказывали императрица к нему, мол, воля твоя какая, а государь головой только качает, чтоб Анну Петровну позвали. А Меньшиков что же? Какой там Меньшиков? Ему строго-настрого путь в государеву опочивальню заказан был. После тех денег, нерасследованных, что ли? Ну да, гневался на него государь. Лютым гневом гневался. Чем бы тот гнев кончился, кабы жив остался, не угадать. Кабы, да вот помер же. А Меньшиков живой. От престола не отступится. Где отступиться? Ему бы радоваться, что гроза над головой разошлась, а он во власть вцепился так. Бояре-то все только руками развели. Вот-вот, пока разводили, Александр Данилович, гляди, все угреб по своей мысли. Тогда-то еще неизвестно было. Кинули Анну Петровну искать. Да чудно, что это? Не так дворец велик, а без малого полтора часа найти не могли. Словом, замешкались. Ан государь-то уж без языка. Хотел чего цесаревне сказать, чтобы воля его последняя записала. А сил, гляди, нет. Доску аспидную тогда знаками подать велел, на доске писать принялся. Отдать все. Да только на том рука-то ослабла, и сам государь памяти лишился. Чего хотел, о чем думал, все с ним осталось. А догадки какие были? Знамо дело, не без догадок. Так полагали, об Анне Петровне думал. К ней сердце-то его лежало. Дописать, значит, не смог. А дальше что? А дальше как положено. Через пару дён на перенесение мощей Федора Студита Колодников ради его императорского здравия из тюрем выпустили. Видимо-невидимо. Девьер постарался. У него в полицмейстерской канцелярии петербургской давно все забито было. Только и колоднички не помогли. 28-го на преподобного Ефрема Сирина в 6 часу пополудни Господь государей прибрал. Отмаялся, царствие ему небесное. Да это все без тебя, попы, скажут. И поскладнее твоего, и до Бога доходчивее. Ты мне лучше растолкуй, как с Екатериной Алексеевной-то вышло. Поминать неохота. Еще государь у себя в опочивальне лежал без памяти, но дышал еще, а в соседнем апартаменте совет собрался, кому на престол вступать. Алексей Васильевич Макаров свидетельствует, что нет, мол, завещания. Было, да государь волю свою последнюю изменить решил, старое завещание, мол, изничтожил, а нового составить перед болезнью не успел? Как не успел? Больше всего о престоле пекся и не успел. Оно и всем сомнительно показалось. Только и преосвященный Феодосий помалкивает, вроде ничего о завещании не слыхивал. а Меньшиков сходу и выкликни. Быть императрицей Екатерине Алексеевне».